Матерь Агни-йоги. Мы заняты очень. Во снах потому и видишь меня в окружении людей. Так же, как и на земле, приходится и помогать, и лечить, и охранять, и вести. И даже еще больше, ибо земное ничто уже не мешает. И если не всегда удается уделять времени даже ближайшим, значит, условия планетные особенно напряжены, и от нас требуется работа особенно напряженная. Это следует знать, чтобы постепенно приучаться быть нам помощниками. Поймем, что безделье или приятного времяпрепровождения в розовых снах нет для учеников владыки. Но есть труд без конца, и ответственный очень. На подвиг владыка зовет земной и надземный, и трудно сказать, который труднее.